оказалось вдруг, что мой братец — молодой гениальный ученый. Мне тогда было 13, ходила в 7 класс и училась так, что хуже некуда, всех отличников, ясное дело, ненавидела, а этот гениальный, выходило, что он отличник в какой-то сверхстепени, а папаша мне все нанимал, репетиторов, вот однажды и говорит: «Теперь вместо занюханных учителей с тобой будет заниматься ученый с мировым именем. Ладно, — говорю. Не хотелось, конечно, но с папашей спорить было невыгодно. И вот, стало быть, я к нему заявилась своими школьными учебниками, тетрадочками. Если заочно я успела его не взлюбить, то, увидев живьем, по-настоящему возненавидела прямо с порога. Он мне внушал ужас и отвращение. Когда он наклонялся, чтобы показать ошибку в примере или задачке, мне казалось, в меня проникает что-то мерзкое, скользкое, подчиняет себе, и сейчас я начну превращаться в сгусток вонючей слизи. А его, как назло, на меня потянуло. И он стал приставать, с каждым разом все активнее, даже изнасиловать попытался. Я от страха и объяснить-то ему не могла, что он мне противен, только молча отталкивала и кусалась. И дело было не в том, что он приходился мне братом. Это меня не смутило. Я тогда таскалась со всеми подряд, прямо ужас какая была похотливая, — простодушно пояснила Лола, и Марго вторично отметила про себя, что у нее с чувством юмора полный завал. «И не подумай, — невозмутимо продолжила Лола, — что у него был вид нетоварный или что-то еще в этом роде. Наоборот, одежда с иголочки. И сам спортивный, холеный, на руках каждый ноготь в кондиции, с виду европеец и денди, а внутри кошмарная гадость. Как не смешно! Папашин замысел оправдался, хотя и косвенным, странным образом. Я поняла, что единственный способ избавиться от контактов с братцем — начать хорошо учиться. Маленько поднатужилась и вылезла в отличницы. Папаша ходил счастливый и пел дифирамбы преподавательскому таланту сыночка, а я втихомолку посмеивался. Так или иначе, я от него отделалась и никогда больше не видела. Папаша продолжал поддерживать отношения и приглашал иногда его к нам домой на обед, но я ловчилась устраивать свои дела так, чтобы с ним не встречаться. Но это не означало, что он оставил меня в покое. Оборвав речь на полусловие, Лола задумалась. Первый неприятный сигнал я получила 10 лет. К тому времени я уже успела подзабыть о своих детских неприятностях. Быть может, и перестала бы так упорно избегать встречи с братцем. Но он последние годы жизни болел. Сидел сиднем дома и у нас не появлялся. Я тогда закончила экономический факультет, получила диплом с отличием. Так отец ухитрился и красный диплом задним числом поставить в заслугу братцу, и меня это почему-то задело. Но папаша и мной был доволен. Взял меня в свою страховую компанию, и я вскоре сделал крупным акционером и ввел в правление. И еще мне купил квартиру, чтобы я без помех жила личной жизнью. Правда, при этом потребовал, чтобы я без его одобрения не выходила замуж, поскольку замужество — дело уж не личное, а семейное. Одним словом, я имела все, что хотела, и могла делать, что вздумается. К великому удовольствию папаши, в бизнесе я быстро освоилась и заняла приличное положение уже не только из-за его денег. Да тебе это, наверное, и так известно. Она скосила глаза на Марго, и та подтверждающе кивнула. А личной жизнью жила в свое удовольствие. Мужиков часто меняла и ни одному на шею себе садиться не позволяла. Ничего не обещала дольше, чем на день, на два вперед, и любые претензии по этой части пресекала мгновенно, сразу же полный расчет. И был у меня один очень удобный партнер. Позвоню, если свободен явится, нет, извини, занят и сам никогда не набивался. Спортсмен-профессионал. Каратек уж или кунг-фука, не знаю. В общем, по части восточного мордобоя. Дурак дураком, а в постели что надо. И вот однажды я ему позвонила. С удовольствием, говорит, и немедленно припылил. Разговоры разговаривать мы не практиковали, да, собственно, и говорить с ним было не о чем. Стало быть, сразу оказались в постели. И вдруг Как ведро дерьма мне на голову вылили. Ужас и омерзение запредельные.